Третье. Нарушители спокойствия. В 60-е годы на Западе прошли бурные выступления молодежи. Во Франции, Соединенных Штатах Америки, Западной Германии студенты бунтовали. Они были недовольны условиями жизни, ее бесперспективностью. Их вырастило общество потребления, поднявшее впервые в истории материальное благосостояние на небывалый уровень. Однако была утрачена духовность. Молодежь ищет замены. В странах Запада начинаются волнения, демонстрации. Советская печать, сообщая о беспорядках, расписывая и смакуя их, сравнивала положение молодежи в капиталистическом мире со спокойной уверенностью советской молодежи в завтрашнем дне, с ее стремлением отдать все свои силы делу строительства коммунизма. Однако за фасадом обычного хвастовства скрывалась совсем иная действительность. 60-е годы для советской молодежи также были временем исканий, связанных и с диспутами, и с открытыми проявлениями недовольства режимом, и с активными выступлениями против него. Секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов писал летом 66-го года в журнале «Коммунист» не без беспокойства об усилившейся тяге молодого поколения к истории и теории коммунистического движения. Как и каждое новое поколение, те, кто родились в конце 40-х годов, жаждали узнать правду о своей стране. Снова перед партией встала та же самая задача, что и в прошлом — фальсификация коллективной памяти народа, создание легенд о прошлом. Павлов предлагал собирать молодежь и старых большевиков, свидетелей прошлого, чтобы молодые люди из уст очевидцев событий узнали правду. Политический дневник, 1964-70 годы, Амстердам, 1972 год, том 1, страница 128. Повсеместно начали организовывать встречи с теми, кто случайно уцелел во время террора или, наоборот, активно участвовал в нем. И те, и другие рады были рассказать молодежи правду. В связи с этим по стране пошли гулять анекдотические истории, вроде рассказа ветерана, который, описывая взятие Зимнего дворца в октябре 17 года, заключает, сокрушенно качая головой: «Да, погорячились мы тогда малость». Но молодежь, особенно студенческая, не удовлетворяется встречами с ветеранами. Студенты требуют открытых диспутов, дискуссий, свободного обмена мнениями. Среди студентов, особенно высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Киева, Горького, растет и крепнет настроение покончить с цинизмом, пронизывающим советское общество сверху донизу. Академическое начальство, райкомы комсомолов и партии, местные активисты стремятся ограничить состав и число участников таких диспутов, но это не всегда удается. На дискуссии, организованной студентами физико-математического факультета МГУ на тему «Цинизм и общественные идеалы» март 1965 года, прозвучали резкие выступления против дезинформации официальной печати и требований сказать о совершенных преступлениях в годы сталинского террора. Неверие, скептицизм и цинизм, распространяющиеся среди молодежи, называют результатом политики партии, скрывающей правду. Один из выступавших предложил переименовать газету «Правда» в «Ложь». Другие студенты требовали привлечь к ответственности соратников Сталина. Были названы имена Шверника, Суслова и Микояна. Полтора часа длилось выступление пришедшего на диспут художника Кузнецова, говорившего о преступлениях сталинских времен. Политический дневник, указанное сочинение, том 2, страница 154. Позднее Кузнецов был упрятан властями в психушку. Переполох, вызванный диспутом, выразился вскоре в закручивании гаек в высших учебных заведениях, в усилении преподавания предметов марксизма-ленинизма, научного коммунизма, и установление правила, по которому не успевающие по этому предмету не допускаются к сдаче других экзаменов. Разочарование, недовольство, связанное с крушением старых идеалов и поисками новых, охватывает не только студентов, но и часть школьников. В Москве в школе номер 16 группа старшеклассников расклеивает по ночам листовки в защиту Синявского и Даниэля. Участники группы разосланы по разным школам. Наказаны директор школы и учительница Бараль. Последней было вменено в вину, что она устроила два вечера в память Тухачевского и Якира, расстрелянных в 1937 году. Там же страница 153. По некоторым данным, в стране в 1967 году насчитывалось около 400 различных неофициальных молодежных групп, находившихся фактически в оппозиции к режиму. Участники групп придерживаются самых различных взглядов, от народнических до фашистских. К ним применяют профилактические меры, беседы, уговаривания, посылку на производство для исправления, раскассирование по различным школам, беседы с родителями, собрания, обсуждения и прочее. Однако к более активным применяются суровые меры – аресты, суд, заключение в лагеря и тюрьмы. Арест в сентябре 1965 года писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, а затем в феврале 1966 года суд над ними и жестокий приговор 7 лет лагерей Синявскому, 5 лет Даниэлю, свидетельствовали о решимости нового руководства покончить с наиболее неприятным источником беспокойства, родившимися в хрущевскую эпоху надеждами на либерализацию системы. Осуждение культа личности на 20-м съезде, освобождение миллионов заключенных, реабилитация некоторых из них, использованная рядом писателей возможность поставить вопросы о терроре, причинах военных неудач после гитлеровского нападения, структуре советского общества, а главное поведение Никиты Хрущева, не перестававшего кидаться из крайности в крайность, посеяли надежды на возможность реформы режима, на возможность формирования общественного мнения. Хрущев разрешил опубликовать «Один день Ивана Денисовича» и тем самым позволил родиться феномену Александра Солженицына. Нет сомнения, что даже гений Солженицына не мог дать его повести, а затем его другим книгам и прежде всего «Архипелагу ГУЛАГ» силу, потрясшую сознание мира, если бы подлинность описанного не была подтверждена публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» в Москве. Подлинность свидетельства жертв была подтверждена палачами. Но, разоблачая некоторые преступления Сталина, давая согласие на издание повести Солженицына, Хрущев не отказывался от репрессий. Первая книга о хрущевских лагерях, получившая широкое распространение в самиздате, «Мои показания» Анатолия Марченко свидетельствовала о том, что если население советских лагерей сократилось по сравнению со сталинскими временами, их характер остался неизменным. Репрессивная политика Хрущева, несмотря на ее усиление в 60-е годы, носила случайный характер и не могла прекратить послесталинское бурление в обществе. К тому же репрессии носили закрытый характер, суды не были гласными, расстрел рабочих Новочеркасска в 1962 году и подавление выступления рабочих в других городах долгое время оставались неизвестными. Суд над Синявским и Даниэлем был первым публичным политическим процессом после сталинского времени. Значение его заключалось прежде всего в том, что на скамью подсудимых были посажены писатели, которых обвиняли в агитации или пропаганде, проводимой в целях подрыва или ослабления советской власти, в распространении в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Подсудимым было предъявлено обвинение по статье 70 Уголовного кодекса, принятого в хрущевское время. Агитация или пропаганда, клеветнические измышления были книгами, написанными Синявским и Даниэлем, повестями, рассказами, критическими статьями. Материалом обвинения были литературные произведения. Авторов отождествляли с героями произведений. Возможно, что это был первый случай в мировой юридической практике. До сих пор никому не приходило в голову, что Достоевского можно было судить за убийство, ибо Раскольников его совершил с заранее обдуманным намерением. Суд над писателями означал формальное завершение после сталинской эпохи разброда и шатания, конец оттепели. После смерти Сталина писатели первыми стали задавать вопросы. Статья Померанцева «Об искренности в литературе» была первым публичным осуждением лжи, пронизавшей все клетки общества, и первым выражением потребности в искренности в правде. «Новый мир», 1953 год, номер 12. Писатели в разной форме и разной степени выражают в печати пробуждение мыслей и чувств, казалось бы, навсегда вытоптанных в послереволюционные годы. Рождающаяся мысль, не находя возможностей в подцензурной литературе, уходит в сам издат. Начинается, по выражению Анны Ахматовой, до гутенберговский период советской литературы. Сначала стихи, а затем и проза переписываются и распространяются без разрешения цензуры. Открываются в сам издате вычеркнутые из официальной литературы писатели Булгаков, Платонов, Цветаева, Мандельштам. Появляются новые писатели. Награждение в 1958 году Нобелевской премией Бориса Пастернака за роман «Доктор Живаго» дает могучий импульс самиздату. Нецензурованная литература находит путь на Запад, рождается там издат. Опубликованные на Западе книги возвращаются на родину и распространяются неофициальным путем. Суд над Синявским и Даниэлем был расправой над обеими формами свободной литературы. Обвиняемые не только писали без цензуры, но и посылали свои рукописи на Запад, откуда они возвращались в форме книг в Советский Союз. Что еще хуже, они печатали свои произведения под псевдонимами. Жестокий приговор был предупреждением всем авторам самиздата и тамиздата, несомненной победой просталинского крыла партии. Выступления, восхваляющие Сталина, происходят то здесь, то там. Архив самиздата, том 9, номер АС-667, страница 6. Сталинисты активно готовятся дать бой на 23-м съезде КПСС. За неделю до открытия съезда запрещаются представления на сценах московских театров, крамольных спектаклей, «Живые и павшие», театр на Таганке, «Теркин на том свете», театр сатиры, снимается кино, театр имени Ленинского комсомола, и «Дион», театр имени Вахтангова. Из плана издательства «Московский рабочий» выбрасывается переиздание книги Дудинцева «Не хлебом единым». Из списка кандидатов в делегаты на 23-й съезд от Московской партийной организации вычеркивается имя Твардовского, редактора «Нового мира». Указанное сочинение, страница 8. Где-то в Удмуртии делегатом на съезд избирается реакционнейший писатель Кочетов, главный редактор журнала «Октябрь». Угроза официальной реабилитации Сталина сплачивает на короткое время зарождающуюся пока аморфную оппозицию среди интеллигенции. Осуждение Синявского и Даниэля, посеяв разброд и смятение в рядах прогрессистов, тем не менее находит отпор с их стороны. 63 члена Союза советских писателей, к которым затем присоединились еще 200 интеллигентов, обратились с письмом в адрес 23-го съезда и президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, последние обладают правом помилования, с призывом выпустить Синявского и Даниэля на поруки. Указанное сочинение, страница 6-7. Академик Берг, один из крупнейших ученых в области кибернетики, узнав о возможной реабилитации Сталина на съезде партии, заявляет, что в этом случае он демонстративно выйдет из Академии наук СССР. Указанное сочинение, страница 8. Рождается первое слово, означающее человека, согласного открыто выразить свое отношение к действиям советской власти – подписант. Оно предшествует последующим определениям – инакомыслящий диссидент. Подписанты действуют в строгих рамках советского закона и не требуют ничего иного, кроме соблюдения закона. В письме 63 писателей просьба выпустить осужденных на поруки аргументировалась тем, что этого требуют интересы нашей страны, этого требуют интересы мира, этого требуют интересы мирового коммунистического движения. Грани, номер 62, 1966 год, страница 127. Протесты вызывают новые репрессии. В 1966-67 годах политические процессы организуются по всей стране, в Москве и Ленинграде, Киеве и Львове, Горьком и Риге, Ташкенте и Омске. Суд над Синявским и Даниэлем вызывает протесты на Западе, где не хотят верить в неизменность советского строя. Правда отвечает четко и ясно. Оркестрованная на Западе с небывалым размахом кампания в защиту двух диверсантов от литературы дезориентировала кое-кого из честных людей. Видимо, не располагая должной информацией и восприняв писание буржуазной прессы, которая, утратив всякий стыд, ставит Синявского и Даниэля в ряд с Гоголем и Достоевским и уверяет, будто на суде шла речь о проблемах литературы и свободе творчества, некоторые прогрессивные деятели встревожились. «Правда», передовая статья 22.02.1966. Суд над Синявским и Даниэлем был расценен советской интеллигенцией как угроза возвращения к сталинским временам. Протесты против процесса носят подчеркнуто антиоппозиционный характер. Подписанты не считают себя оппозицией, ни в коем случае не хотят быть оппозицией. Около 100 человек демонстрируют 5 декабря 1965 года в день сталинской конституции на Пушкинской площади, требуя соблюдения конституции. Во всех коллективных протестах подчеркивается их легальность. Требования соблюдения советского закона рассматриваются руководителями советского государства как явная оппозиция, угрожающая существованию системы. Требование поставить закон между гражданином и государством, сделать закон обязательным и для граждан, и для государства, рассматривается как преступление, наказуемое лагерем. Возникает круг. Процессы вызывают протесты, протесты влекут за собой аресты и новые процессы. Александр Гинзбург, основатель в 1960 году одного из самых первых самиздатовских журналов «Синтаксис», арестованный и осужденный за него в 1962 году, собирает в «Белую книгу» протесты против суда над Синявским и Даниэлем. В январе 1967 года его арестовывают и осуждают на 5 лет лагерей. Материалы процесса Гинзбурга и его друга Юрия Голанского, основателя самиздатовского журнала «Феникс», 1966 год, осужденного на 7 лет лагерей, собираются в книгу «Процесс 4» Павлом Литвиновым, осужденным в 1968 году на 5 лет ссылки. Складывающееся после свержения Хрущева общественное движение называет себя демократическим. Его участник и первый исследователь Андрей Амальрик отмечает, что демократическое движение включало в себя представителей 3 основных идеологий, кристаллизировавшихся в послесталинскую эпоху как альтернативные программы подлинного марксизма-ленинизма, либерализма и христианской идеологии. Андрей Амальрик, «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Амстердам, 1969 год, страница 8. Первая из альтернативных программ исходила из того, что Сталин исказил марксистско-ленинскую идеологию, а возвращение к ней позволит оздоровить общество. Вторая полагала возможным постепенный переход к демократии западного типа с сохранением принципа общественной и государственной собственности. Третья предлагала в качестве основы общественной жизни христианские нравственные ценности и, следуя традициям славянофилов, подчеркивала особый характер России. В начале 70-х годов, одновременно с обособлением трех оппозиционных течений, произойдет их персонификация. Каждая из программ станет отождествляться с личностью, наиболее ярко ее выражающей. Андрей Сахаров будет восприниматься как воплощение либерально-демократической оппозиции. Александр Солженицын превратится в символ христианской идеологии. Рой и Жорес Медведевы становятся наиболее известными глашатаями подлинного марксизма-ленинизма. Амальрик констатировал в 1969 году, что число участников движения, в общем, столь же неопределенно, как и его цели. Оно насчитывает несколько десятков активных участников и несколько сот сочувствующих движению и готовых его поддержать. Там же страница 10. Не имея возможности назвать число участников демократического движения, Амальрик полагает, что в 1966-1969 годах более 1000 человек подписали различного рода заявления и письма с требованием соблюдения законности. Смотрите указанное сочинение, страница 13. Амальрик делает опыт анализа его социального состава. В числе 738 человек, подписавших коллективные и индивидуальные письма протеста против суда над Голландсковым и Гинзбургом, было 45% ученых, 22% деятелей искусства, 13% инженеров и техников, 9% издательских работников, учителей, врачей, юристов, 6% рабочих, 5% студентов. Амальрик, указанное сочинение, страница 12. Протесты против произвола, против процессов, нарушающих закон, в защиту прав человека, воспитывают общественное сознание, пробуждают к жизни гражданские чувства, безжалостно истреблявшиеся долгие десятилетия. Протесты подрывают государственную монополию на тайну и придают гласности репрессивную деятельность государства. Важную роль играет в этом хроника текущих событий, начавшая выходить в 1968 году. Строго придерживаясь рамок закона, хроника придает гласности все его нарушения советскими органами. Влияние идеологии подлинного марксизма-ленинизма проявляется в распространении убеждения, что главная цель демократического движения – не допустить возвращения сталинизма, реабилитации Сталина. Отсутствие глубоких теоретических исследований советского общества, советской системы, вело к тому, что замена тотального террора выборочным рассматривалась как прогресс, как завоевание, которое необходимо беречь и защищать. Страх перед возвращением сталинизма вел к тому, что существующий режим казался мягким, либеральным, слабым. Амальрик приходит к выводу в 1969 году, что режим не нападает, а обороняется. Его девиз «Не троньте нас, и мы вас не тронем». Указанное сочинение, страница 19. Но Амальрик ошибался. Оборона была лишь временной. Во второй половине 50-х и в 60-е годы советская система впервые за долгие десятилетия столкнулась с феноменом оппозиции. Это еще не была подлинная оппозиция, только ее зародыш, но сам факт появления советских граждан, задающих вопросы о характере функционирования режима, вызывало страх у власти. Лояльное требование соблюдения закона не только казалось, но и в действительности было покушением на основы советского государства, ибо разоблачало фикцию закона, обнажало подлинную реальность, скрывающуюся за иллюзорностью слова. Репрессии не прекращаются после смерти Сталина. Они лишь приобретают иной характер и сокращаются в масштабе. Либерал Хрущев, распустивший сталинские лагеря, очень скоро начал их снова наполнять, добавив к гамме репрессивных мер психиатрические больницы как место заключения для инакомыслящих. Иллюстрацией к хрущевской политике репрессий могут быть аресты молодых москвичей, выступавших с чтением стихов в центре города на площади Маяковского. Аресты, в числе арестованных были Голанцков, Буковский, Кузнецов, были произведены в октябре 1961 года, за три дня до 22-го съезда партии, на котором впервые открыто говорилось о сталинских преступлениях. 22-й съезд решил вынести тело Сталина из мавзолея, но дух его жил в арестах, проводившихся в то же самое время. Чудовищность сталинских преступлений превосходила воображение и породила убеждение, что террор, жертвами которого падают миллионы, неотъемлемая часть сталинизма. В годы правления Хрущева было доказано, что, не меняя ничего в основах сталинского социалистического государства, можно обойтись без массового тотального террора. Хрущев продемонстрировал возможность делимости террора. Инерция сталинского террора неумолимо захватывала все население. Щадился, оставался неприкосновенным только великий кормчий. Хрущев остановил террор на пороге ЦК. Автор Ханов пишет. Уже во время ликвидации антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича Хрущев допустил роковую при данной системе ошибку, которая предрешила в конечном счете его собственную гибель. Он оставил на свободе участников этого первого заговора против себя. Если бы он уничтожил участников июньского заговора 1957 года, то октябрьский заговор 1964 года вообще не состоялся бы. Октябрьские заговорщики точно знали, что в случае неуспеха их ждет не пуля, а пенсия. Автор Ханов «Сила и бессилие Брежнева», страницы 11-12. Террор не ограничивался, он делился. Менялся его характер. Неизменной оставалась сущность. Как неизменной оставалась сущность государства. Делимость террора свидетельствовала о стабильности режима, о том, что тотальный террор эпохи Ленина и Сталина сделал свое дело. Позволил уничтожить оппозицию, изменить социальный состав общества, создать государство, основанное на страхе. Тотальный террор после смерти Сталина оказался ненужным, опасным для номенклатуры. Террор эпохи Хрущева, а затем эпохи Брежнева, казался мягким, незначительным, либеральным только по сравнению со сталинскими репрессиями. 7,5 лет за публикацию литературных произведений за границей для Синявского и Даниэля, наказание, которое вызвало бы возмущение, если бы касалось писателей любой капиталистической страны, казалось проявлением доброты по сравнению со сталинским временем. Лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов с тоской вспоминал на 23-м съезде партии времена, когда судили, не опираясь на разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, и когда непременно бы расстреляли оборотней. Любое наказание казалось мягче расстрела. В результате эпоха Брежнева представлялась несравнимо мягче эпохи Сталина. Это было верно до тех пор, пока сталинский террор продолжал считаться нормой. Он продолжал считаться нормой руководителями страны, полагавшими, что они проявляют мягкость, не расстреливая инакомыслящих. Он продолжал считаться нормой участниками демократического движения, ждавшими в тревоге реабилитации Сталина и автоматического появления затем нового Сталина. Владимир Буковский, один из участников и наиболее ярких представителей демократического движения, делит рождавшуюся оппозицию на подпольную и открытую, видя в этих двух формах выражение двух психологий. Двух способов жить – потаенного, подпольного, раздвоенного, и открытого, апеллирующего к закону, активно отстаивающего гражданские права. Владимир Буковский и «Возвращается ветер», Нью-Йорк, 1978 год, страница 271. Буковский вспоминает, что все 50-е и 60-е годы словно грибы вырастали организации, союзы, группы и даже партии самых различных оттенков. Указанное сочинение, страница 106. Часть из них, преимущественно в Ленинграде, конспирировалась, пыталась действовать в подполье. Подпольные организации, многие из них насчитывали по нескольку членов, пытались, как метко подмечает Буковский, повторить историю КПСС. История подпольного движения этого времени – прекрасный образец воздействия мифа, созданного коммунистической партией СССР, даже на тех, кто в него перестал верить. Подпольщики старались создать организацию, которая, распространяя литературу, собирала бы единомышленников, чтобы затем перейти к осуществлению программы. Миф о том, что именно таким образом совершила революцию партия большевиков, убедил даже самих большевиков. Подпольные организации преследовались особенно жестоко, причем независимо от программы. Была ли это организация подпольных марксистов «Колокол», процесс в 65-м году, или подпольных социал-христиан, процессы 67-68 годов, Всероссийский социал-христианский союз «Освобождение народа», ВСХСОН, созданный в феврале 64-го года четырьмя выпускниками Ленинградского университета, просуществовал 3 года. ВСХСОН, насчитывавший 28 членов и 30 кандидатов, готовившихся вступить в союз. Программа «Суд в тюрьмах и лагерях». ВСХСОН, Париж, 1975 год, страница 7. Был крупнейший из раскрытых подпольных организаций. Идеология ВСХСОН питалась прежде всего русской идеей Бердяева. Программа отвергала существующий в СССР строй, видя в нем разновидность государственного монополистического капитализма с экономической точки зрения и крайний тоталитаризм, вырождающийся в деспотию, с политической. Отвергая коммунистическую систему и критикуя пороки капитализма, программа ВСХСОН предлагала государство теократическое, социальное, представительное и народное. Указанное сочинение, страница 74. Члены Союза рассматривали программу, сочетавшую идеи персонализма, корпоративизма и христианство как перспективную цель. Своей практической задачей Союз ставил рост численности организации и самообразования. Но включение в программу пункта, гласившего «освобождение народов от коммунистического ига может быть достигнуто только вооруженной борьбой», «для полной победы народу необходима своя подпольная армия освобождения», которая свергнет диктатуру и разгромит охранные отряды олигархии, указанное сочинение, страница 34, дало возможность КГБ представить ВСХСОН террористической организацией. История социал-христианского союза характерна для подпольного типа мышления, вдохновленного большевистской мифологией. ВСХСОН строился как настоящая партия, с главой организации, начальником идеологического отдела, хранителем материалов. Руководитель Союза Игорь Огурцов был осужден на 15 лет заключения, в том числе на 7 лет в печально знаменитой Владимирской тюрьме. Власти, перепуганные подпольной организацией, не раскрытой в течение 3 лет, безжалостно расправились с террористами, хранившими один заржавленный пистолет. Подпольный характер Союза, закрытый суд над его членами, были причиной того, что его деятельность, его программа оставались долгие годы почти неизвестными. Значительным событием общественной жизни страны стало письмо Солженицына, адресованное 4-му съезду Союза писателей в мае 1967 года. Ни один из 300 делегатов съезда, получивших письмо, не прочитал его с трибуны. Но 80 писателей, затем к ним присоединилось еще 9, потребовали обсуждения вопросов, затронутых Солженицыным. Автор одного дня Иван Денисовича выступил против цензуры. Не предусмотренная Конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. Пережиток Средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в 21 век. Александр Солженицын. Собрание сочинений в 6 томах. Франкфурт на Майне. 1973 год. Том 6. Страница 9. Осторожно, в завуалированной форме Солженицын высказывает мысль о том, что цензура представляет собой основу советской системы, живущей на лжи, запрещающей правду. 3 года спустя, в Нобелевской лекции 70-го года по литературе, он выразит эту мысль в лапидарной форме. «Одно слово правды весь мир перетянет». Там же страница 368.